как вам будет угодно, но в любом случае здесь вам точно ничего не угрожает, господин Нафет», — примирительно произнес Зуирати, пожимая мою руку, и что меня удивило, он не попытался в этот момент использовать навык идентификации. «Мне несложно будет ее отключить, это скорее привычка, так что не принимайте это как неуважение к вам лично», — произнес я, деактивировав область иллюзии, которая в любом случае не смогла помочь мне прочесть его мысли. «Благодарю вас, господин Зуирати, что нашли время встретиться со мной лично. Я наслышан, что вы очень избирательны в выборе партнеров для торговых сделок, особенно из примитивных миров, как мой Асшор. Прошу, располагайтесь», — произнес Зуирати. Прозвучало это, конечно, двусмысленно, господин Нафет, но эти правила придуманы не мною, и в любом случае, такие вопросы решаются на куда более высоком уровне. Так почему же вы решили дать согласие на эту встречу? Все дело в том, что я тысячник, а не жалкий сотник, которые обычно прибывают к вам в мир на убой, заинтересованно произнес я. Вы не поверите, дело даже не в том, что вы тысячник, да и как вы выразились, на убой, мы никого не отправляем, это как раз ваш выбор, как представителей власти в своем мире, чуть-чуть недовольно произнес, а скорее прогудел скальный обр. Тут дело в том, что вы представитель нашей расы, в ином же случае, большие, на что мог бы рассчитывать даже тысячник из другого мира, это заключить сделку в каком-нибудь торговом доме на нижних ярусах нашего полиса. Хотя не думаю, что вы стали бы там что-то покупать, ведь список предложений у них мало чем отличается от товаров в вашем мире. Так что не сочтите за грубость, но не могли бы вы поднять забрало шлема, дабы я убедился, что вы действительно скальный орк. Это всего лишь формальности следования букве закона, ведь в этом кабинете не работают иллюзии, а значит, мое решение будет иметь главенствующую роль при заключении будущей сделки. И вот, наверное, единственным подтверждением, что скальный огр оказался действительно именно 14 уровня, была его реакция на исходящее светом лицо багрового охотника. Ведь так дернуться, не почувствуя он для себя реальной опасности, было невозможно. И в принципе, в этот же миг все мое беспокойство и излишний пиетет к существу с ранга пропал окончательно. «Не переживай, дорогой Зуирати, это всего лишь боевая форма и ничего больше», добродушно рассмеявшись, успокаивающе произнес я, «ты же не думаешь, что настоящий демон решил бы с вами поторговать, да и деактивировать ее я не столько не хочу, сколько не могу ввиду некоторых ограничений, ну и шутки у вас». Господин Нафет, взяв себя в руки, нервно посмеиваясь, ответил Зуирати, который все же на мгновение подумал, что перед ним за столом сидит настоящий демон, но приглядевшись, он осознал, что это все лишь небольшое сходство и ничего больше. Понять, что вы именно скальный орк, ваш внешний вид, конечно, не позволяет, но и обычным лесным хобгоблином или орком вы тоже быть не можете, а судя по уровню вашего сродства со стихией света, вы могли представиться и при этом. Впрочем, думаю, мое начальство будет удовлетворено и не станет препятствовать в проведении торговой сделки. И раз так, я хотел бы услышать, какой товар вы хотели продать или же купить. И судя по его иногда достаточно нервным реакциям на лице, можно было судить, что эти неведомые начальники прямо сейчас наблюдают за нашим разговором. Хотя, как я понимаю, это не настоящие правители этого города и тем более, не этого мира, а просто хитрые и осторожные старики, которые не хотят рисковать собственными жизнями. А сам же этот Зуирати лишь один из родственников, которому посчастливилось родиться сразу скальным огром, не проходя несколько перерождений. Ведь присмотревшись к его реакциям, становилось понятно, что и характеристики у него совсем не выдающиеся, чего бы никогда не было, пройди существо 3 перерождения. Пусть даже каждый раз с первого порога. У меня есть 10 средних гравитационных эмиттеров и скажу сразу, я прекрасно осведомлен об их стоимости, улыбаясь, или скорее оскалив клыки, произнес я. Это очень интересный товар, немного задумавшись и явно получая инструкции сверху, произнес Зуирати. Прошу, продемонстрируйте один экземпляр. Достав один из образцов, я предоставил товар для оценки. Но как оказалось, Зуирати не стал даже со своего кресла подниматься, а лишь использовал один из своих навыков и мгновенно получил ответы на все интересующие вопросы. Все же возможности навыков системы безграничны и даже такой обыденный из них, как идентификация, может быть развит в нечто невообразимое, позволяя понять не просто наименование модели этих гравитационных эмиттеров, но и уровень ресурса, который в них еще остался. Что, впрочем, Зуиратий подтвердил буквально через мгновение. «Прекрасный образец, господин Нафет», довольно улыбаясь, как обожравшийся Нургл, произнес Зуирати, «мы действительно пользуемся именно таким видом гравитационных эмиттеров. К тому же уровень выработанного ресурса данного образца не превышает и нескольких процентов, что тоже очень важно. Впрочем, думаю, вы это знаете и без меня, и вас интересует та цена, которую мы можем предложить за этот товар». «Все именно так и есть», — согласно ответил я, убирая эмиттер в свою бездонную сумку. «За каждый эмиттер мы готовы выплатить по 3500 ОС», — с крайне серьезным видом произнес скальный огр. «Итоговая же сумма будет равна невероятным 35000 ОС, очень даже серьезные средства». Я поначалу просто сидел с каменным лицом, причем и в прямом, и переносном смысле, но уже через пару ударов сердца, после того, как Зуирати закончил нести чушь, мне таки не удалось сдержать рвущийся наружу смех. «Зуирати, давай будем считать, что ты крайне неудачно пошутил», спустя несколько мгновений став вновь серьезным, уже зло произнес я, «если я еще раз услышу нечто подобное, когда уникальный товар пытаются приобрести за ничтожные очки системы, то вы не получите эти гравитационные эмиттеры ни за какие блага всей радуги миров. За ту сумму, что ты по глупости своей или жадности озвучил, я могу испепелить их прямо здесь, не моргнув и глазом. Вы, торговцы, иногда забываетесь в своей наглости и желании наживы, что своими действиями можете оскорбить пришедшего к вам гостя. Не стоит считать, что все вокруг вас идиоты, и учти, только что цена на эти эмиттеры выросла в два раза, ты меня понял. Господин Нафет, я не хотел вас оскорбить, просто у нас есть каталог цен на любой товар, и я лишь следовал ему и ничего больше», извиняющимся тоном ответил мне огромный скальный огр. «То есть, у вас есть постоянная цена на товар, который вы не можете самостоятельно производить и на который уже не существует постоянных торговых цепочек для их приобретения в других мирах. То есть, уникальный товар, который вам требуется в огромных количествах, вы готовы закупать только по цене из вашего каталога, я все верно понял», произнес я максимально спокойно и безэмоционально. «Вы все верно поняли, господин Нафет», ответил мне немного обрадовавшийся огр. «Учти, только что цена выросла в три раза, и я не покинул этот кабинет лишь потому, что у меня было к тебе лично одно небольшое дело, помимо этих эмиттеров», разочарованно произнес я, «хотя даже в этом я уже начинаю сомневаться. Вам же даже мозгов не хватило предоставить мне каталог товаров, на которые можно было поменять эмиттеры. Простите, господин Нафет, сейчас я открою вам доступ к нашему каталогу», поспешил исправиться Зуирати. Было видно, что эти гравитационные эмиттеры им очень нужны, но несмотря на тон скального агра, на самом деле вели они себя чересчур надменно. «Это уже ни к чему. Тем более, я в любом случае хотел основную часть своего товара обменять на теллиориевую руду и, судя по вашему ко мне отношению, на меньшее количество, чем 3000 мер я уже не соглашусь». Стоило мне только произнести вслух название руды, как огр только что не подпрыгнул на месте. «Господин Нафет», уже без ложной вежливости очень серьезно произнес Зуирати, «мы не можем продавать теллиориевую руду, это запрещает нам закон». «Ну, значит, поговорим о вашем законе через месяц, когда вы окончательно поймете, что забрать товар с моего мертвого тела после срабатывания артефакта вам не удастся», произнес я крайне разочарованно, поднимаясь с кресла. «Но учтите, что цена будет значительно выше через месяц, так сейчас тот, кто принял это необдуманное решение, с выдумкой всех этих законов, про то, что торговать можно только со скальными орками и то, что теллиориевую руду вы в принципе продавать не имеете права, можно сказать, что наказывает сам себя. Вы словно не слышали о навыках выявления лжи, хотя даже они здесь были не нужны, достаточно просто иметь развитый интеллект выше 40 единиц. Впрочем, это уже не важно». «Постойте, господин Нафет, я ошибся, действительно ошибся, мы вполне можем обсудить обмен на теллиориевую руду», пытался остановить меня Зуирати, явно получивший новые вводные для ведения переговоров. «Сейчас совершить торговую сделку уже не получится», уже покидая кабинет Агра, не оборачиваясь, произнес я, «через месяц вы будете стоять перед фактом, либо заплатить ту цену, которую я хочу, либо эти гравитационные эмиттеры покинут ваш мир, и даже жалких обломков вы не сможете собрать. Хотя, судя по вашим бездарным мыслям и незащищенным каналам связи, которые вы так и не научились скрывать, то мысли о нападении на меня что здесь, что во время завершающей стадии миграции элементалей, вы можете так тщательно не планировать, ввиду их полной нереалистичности. Неужели вы думаете, что Тысячник не обладает артефактом, способным уничтожить ваш город, и пусть это будет дорого, но именно по этой причине Тысячников из мира Ашор уважают во всей радуге миров, несмотря на то, что мы всего лишь существа Д-ранга, и вам стоило бы это не забывать. И вы же не думаете, что, если я не вернусь в родной мир, вам спустят это с рук? Это не жалкая сотня, прибывшая на убой, ведь у меня есть прямой канал связи с лордом. И надеюсь, вы в своем захолустном мирке не забыли, как выглядит настоящий правитель мира. Зуирати не стал больше ничего говорить, видимо, им все же хватило мозгов понять, что они допустили ошибку. Все же со стопроцентной уверенностью сказать, что я не Тысячник, они не могли. Армию я привел огромную, дорогие образцы брони на моих офицерах присутствовали, так что рисковать они точно не станут, ведь именно Тысячники могут открывать проколы между мирами, а значит, я в любой момент могу покинуть их захолустный мирок, и за попытку моего уничтожения вполне реально может потребовать виру сам лорд. И насколько я понимаю, он измеряет подобное к себе неуважение крайне дорого, и слово «тысячи» там может и не прозвучать. Конечно, мысли я их прочесть не мог, но жадные помыслы их мне были абсолютно понятны. И вот теперь мы посмотрим, кто окажется прав и кто захочет рискнуть больше. Ведь с одной стороны, товар, который я хочу сбыть, конечно ценный, но не настолько, чтобы ссориться с целым лордом, ведь уничтожение своего тысячника он не оставит без внимания. А судя по могуществу этого полиса, наш лорд может стереть его одним щелчком пальцев, и не делает он этого, не потому, что боится гнева местного младшего бога, а попросту по причине того, что это ему невыгодно, как, впрочем, и демонам. И лишь по этой причине этот жалкий мир еще существует. Так что им бы и хотелось меня уничтожить и забрать силой товар, вот только это слишком рискованно. Да и глупо с их стороны думать, что целый тысячник подставится под удар их артефакта. Все же использовать продвинутые щиты или даже телепорт может каждый тысячник армии лорда. Забрав своих подчиненных и Кабула, я отправился на глайдере в мой новый, пусть и временный форт. И кто бы мог подумать, что эти гордецы окажутся так заносчивы и жадны. Мне кажется, в своей алчности они переплюнули даже хуманов из мира Сейласта. Да что там говорить, даже мертвяки из Тессеры те были сговорчивее. А ведь я дал им целых 3 попытки, хотя сдерживать клокочущую ярость было невероятно сложно. Вот кто им мешал сразу предложить пусть не руду, но те же воздушные транспорты или что-то еще из продвинутых образцов оружия или амуниции. Но нет, они начали настаивать на этих жалких очках системы. И ладно бы по 10 000 ОС предложили бы за один эмиттер, так нет, даже тут пытались обмануть. А я ведь еще хотел попросить об услуге и забрать того пилота, Мек, рассчитывая в будущем обзавестись сложной техникой. Но и тут ничего не вышло, хотя это приобретение было не настолько важным, как та же себе, которую я не призывал уже очень давно, просто потому, что она мне на данный момент времени была не нужна, хотя во время защиты форта, думаю, ей будет самое место в рядах моих воинов, заодно и новые уровни наберет. Но об этом я думал, уже подлетая к своему новому форту. Ну хоть расположили форт верно с точки зрения фортификации, на главенствующей возвышенности, из центральной башни будет открываться прекрасный вид на все прилегающие земли, ну или лучше сказать горы, хотя, исходя из полученных данных, двигаться элементали земли будут все равно со стороны внешнего круга, то есть ожидать круговой классической осады точно не стоит. Как оказалось, твари поднимаются из недр этого мира не повсеместно, а словно бы из глубинных расщелин. Вот только первые же попытки разрушить эти входы привели лишь к ухудшению ситуации, ведь на следующий год появились не только новые расщелины, но и количество элементалей оказалось чуть ли не вдвое больше обычного. Так что хозяева мира Маарзаши на самом деле просто пытаются уничтожать эти исчадья преисподней в неких определенных пределах, выработанных годами, не истребляя их полностью, но и не давая расплодиться без меры. По всей видимости, таким образом они именно что пытаются ослабить силу Великого Духа Земли, а добыча полезных ископаемых – это всего лишь желание жадных скальных гоблинов поживиться еще хоть чем-то. Я даже не удивлюсь, что им этот мир изначально не принадлежал, а все, что мне представилось увидеть, это как раз результат их агрессивной экспансии. И теперь они все ждут, когда же Великий Дух ослабнет настолько, чтобы оправдать века или даже тысячелетия затраченного труда на его поимку. Хотя, возможно, это всего лишь мое предположение и все обстоит совсем иначе. Жаль только, мне не удалось считать мысли Зуирати и выяснить, где находится эта темница, в которой заточили Великого Духа. Было бы интересно наведаться в эту обитель, жаль только, наверное, не в этот раз. И пока глайдер заходил на посадку, я все продолжал обдумывать произошедшее в воздушном полисе, анализируя ситуацию со всех сторон. Не зря у наших торговцев не получилось наладить с этими заносчивыми скальными гоблинами нормальную торговлю. Была, конечно, опасность получить целую гору неприятностей, по причине того, что я использовал другое имя, а также изменил свой ранг. Вот только начальству мира Маарзаши нет никакого дела до столь малой фигуры в масштабах их мира, чтобы отчитываться о ней целому лорду мира Асшор. Тем более, я наоборот рассчитывал, что при упоминании другого имени и расы возникнет неразбериха и обе стороны посчитают, что кто-то определенно ошибся или намеренно вводит в заблуждение своего оппонента. Да и насколько я знал, выживших сотников в мире Маарзаши и вернувшихся в Асшор, не отправляли к лорду получить награду. Они вообще награду никакую не получили. Все, конечно, удивились, но сделали вид, словно это было обычное задание. Да и попыток устранить их, конечно, никто не прекратил предпринимать. В общем, я, рассчитав все вероятности, решил, что на проверку моих способностей ни главного жреца из столицы или, ни тем более, самого лорда отвлекать никто не решится. Для этого мне нужно не выжить в мире Маарзаши, а, наверное, его уничтожить целиком, вместе с Великим Духом. Вот тогда все точно зашевелились бы. А с другой стороны, представься я обычным сотником, и тем более, просто хобгоблином, то ни о какой сделке речи бы и не велось. А как верно заметил Зуирати, в обычных, по сути, торговых лавках, мне никто бы не предложил за гравитационные эмиттеры даже десяток мер теллуриевой руды. Просто потому, что в широком обращении ее нет даже в этом мире, ведь руководство понимает, что это стратегический ресурс. Глава 25. Первая встреча. Наконец распрощавшись с раздражающим меня без меры Кабулом, которому, как я понял из его мыслей, уже доложили, что я на самом деле никакой не Афет и даже не Тотелемсо, а из результатов оперативного дознания, проведенного над Свиротом, начальником группы встречающих нас скальных гоблинов, руководство торговцев выяснило, что допустило величайшую ошибку, разозлив храмовника зелотов. И как я понял из мыслей Кабула, всю вину уже взвалили на Зуирати, начальника, отвечающего за торговые отношения с иномиринами, а мелкого Свирота прямо сейчас должны казнить. В это же время Кабул старался, как только мог, услужить и наладить, или лучше сказать, восстановить испорченные отношения. Потому как именно этот офицер сейчас явно старался выслужиться и получить повышение, ведь только ему хватило ума предложить лично доставить могущественного гостя в обороняемый форт. Подозреваю, что с остальными прибывшими из других миров группами таких проблем не возникло и они только и ждут, когда судьба отправит их на заклание. Никто, конечно, из руководства торговой гильдии не понимал, для чего храмовнику зелотов продавать гравитационные эмиттеры, да и полной уверенности ни в одной из легенд они не имели. Вот только решить для себя руководители торговой гильдии так и не смогли, судя по мыслям Кабула, что хуже, разъяренный тысячник из мира Асшор, который хотел просто подзаработать, или оскорбленный храмовник зелотов, которому по какой-то причине потребовалась теллуриевая руда, вне очередной запланированной поставки. «Господин, если вы дадите разрешение, мы сегодня же к вечеру доставим вам десяток тяжелых энергетических турелей», заискивающе говорил Кабул, «или генератор щита, способный выдержать атаки элементалей в течение суток». Причем предложения с каждым разом становились все более щедрыми. Правда, никто так и не предложил мне просто оставить этот участок фронта, пересидев активность элементалей в воздушном полисе. Хотя это было и понятно, ведь я вроде как прибыл в этот мир, чтобы сделать свою армию сильнее. В любом случае, все эти предложения были лишены хоть какого-то смысла, ведь будь они эффективны против высокоранговых элементалей, то и потребности в этих наемных отрядах не было бы вовсе. «Кабул, я таки сделаю одолжение твоему руководству, очень маленькое, но все же», раздраженно произнес я. «Все, что прикажете», обрадованный, «во-первых,